Глава 1.6. Право знать. Человек в сером подошел к окну своего кабинета и несколько секунд молча смотрел на железного Феликса на площади. Затем, не оборачиваясь, произнес: «Алексей Петрович, скажите, а зачем вам все это? То есть я хочу спросить, чего вы ждете от контакта с внеземной цивилизацией? На что надеетесь? За все прошедшие месяцы мы с вами ни разу не говорили об этом. Но сейчас мы подошли к такому моменту...» «Какому моменту?» «Очень важному моменту. Вы скоро все узнаете. Возможно. Все зависит от вашего ответа на мой вопрос. Не торопитесь с ответом, подумайте. От вашего ответа сейчас зависит ваша судьба». Левшов удивленно пожал плечами. «Знание? Я жду от контакта нового знания. Новых технологий? И технологий, конечно, тоже, но не это главное. Понимаете, мы сейчас имеем дело не просто с внеземной цивилизацией. Мы столкнулись с системой, которая, судя по всему, потенциально способна объединить между собой бесчисленное количество цивилизаций, разбросанных по всей нашей галактике. Может быть, даже у них есть связь с другими галактиками, кто знает. Когда я впервые увидел эти столбы света, по которым они передают свои огромные массивы информации, я снова испытал то же ощущение, что и в детстве, когда в первый раз подошел к книжному шкафу с большой советской энциклопедией. 50 массивных томов в синем переплете, и в них была вся мудрость нашего мира. Во всяком случае, мне так тогда объяснили взрослые. Я с трудом открывал массивные тома и видел в них непонятные затейливые рисунки и схемы, и буквы, много букв. Мне было 6 лет, и я еще не умел читать. И я тогда разревелся. Вся мудрость мира лежала передо мной, как на ладони, но я не понимал ни слова. Сегодня я хочу прочесть энциклопедию Вселенной. Что я надеюсь там найти? Это трудно объяснить словами. Наверное, перспективу. Не понял. Перспективу? Ну да, перспективу. Представьте себе человека, жившего лет 500 назад. Он не знает, что не так уж далеко за океаном есть Америка. Он не знает, что Земля – это всего лишь одна из планет, окруженная безграничным космосом, наполненным неведомыми мирами. Он не знает, что находится внутри него самого и как это все работает. В каждой капле воды, которая его окружает, живут тысячи микроорганизмов, но он не подозревает об их существовании. Его тело пронизывают радиоволны, пришедшие из космоса, но он тоже о них ничего не знает. Воздух в погребе его дома содержит радиоактивный радон, но ее радиоактивности он тоже ничего не знает. И если не считать сказки о сотворении мира за 7 дней, в которую он слепо верил, он даже не знал, откуда взялось все, что его окружает, и откуда взялся он сам. Возможно, он прожил счастливую жизнь. Может быть, даже он именно потому и был счастлив, что ничего не знал. Но мне такое счастье кажется страшно убогим. Человек был лишен права знать, какие вещи реально существуют на свете, и, самое главное, какие будущие возможности вытекают из существования этих вещей. То есть он был лишен перспективы. Образно говоря, он прожил всю жизнь с завязанными глазами, не зная об этом и даже не пытаясь снять повязку. Мы видим сегодня, насколько он был слеп, но мы не можем предугадать, насколько слепыми покажемся мы сами тем людям, которые будут жить через 500 лет после нас. Потому что мы еще тоже очень мало знаем. И вполне может оказаться, что повязка на наших глазах не намного тоньше повязки средневекового человека. И мы тоже были обречены умереть, так и не узнав этого. Но тут вдруг появляются пришельцы с большой галактической энциклопедией под мышкой. Это мой единственный шанс снять с собственных глаз повязку и узнать, где я на самом деле нахожусь. Я не намерен его упускать. Я хочу научиться читать и прочесть энциклопедию. «Ваше счастье, что вас не слышит сейчас наш генерал», — усмехнулся человек в сером. Где стремление найти новые технологии для укрепления обороноспособности Родины? Где забота об эффективной отдаче вложенных в нашу операцию огромных государственных средств? Опять удовлетворяем собственную любознательность за казенный счет? Ладно, я шучу. Человек в сером перестал улыбаться. На самом деле ваш ответ был единственно правильным. Право знать – это самое главное право человека. И самое дорогое, потому что приобретается самой дорогой ценой. Ценой потери блаженного неведения. Человек в сером достал из кармана сигареты, закурил и медленно выпустил перед собой облако дыма. Алексей Петрович, вон там, на столе, прибор ночного видения. Наденьте. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Уже наполовину догадываясь, что сейчас произойдет, но все еще не решаясь в это поверить, Левшов надел прибор и посмотрел через него в сторону человека в сером. И увидел то, что уже почти ожидал увидеть. Мерцающий темным зеленым светом силуэт человека в сером окружало более теплое и потому чуть более яркое облако дыма. Но по-настоящему ярким объектом был пронзающий облако луч, пунктиром ослабевающий лишь в тех местах, где не хватало рассеивающих частиц дыма. Луч шел из окна и заканчивался точно на левом виске человека в сером.